Нет, Гарри вспомнил рыженькую девочку, Джинни. Он выхватил палочку. Хочешь дуэли? Это будет забавно. Я тебе покажу, что значит настоящий волшебник. Наследник резко взмахнул палочкой, и Гарри рефлекторно поставил щит. Красное заклинание разбилось о него, а ненависть к убийце вытеснила все сомнения мальчика. Гарри захотел причинить ему боль, наказать. Недолго думая, он атаковал в ответ. Все заклинания, которые Гарри пытался применить, Волан-де-Морт легко блокировал, или же он просто не успевал их закончить, вынужденный защищаться или уклоняться от ответных чар. Бой захватил его полностью, он погрузился в схватку. Заклинания летали так быстро, что не было времени размышлять или как-то планировать бой. Это не шло ни в какое сравнение с учебными и медленными дуэлями с Крэббом или Гейлом, которые, откровенно говоря, даже вдвоем и рядом не стояли с мощью его нового противника. Гарри чувствовал необычайное воодушевление и упоение от схватки. Хваленый старшекурсник, истинный наследник Слизерина, подлый убийца не мог с ним справиться. А Гарри противостоял ему, применяя все атакующие заклинания, которые он выучил за 2 года. Он с ним справится, притащит его, поверженного, в гостиную, и все будет правильно, все будет хорошо. Заклинания, мощные чары, проклятия. Они погрузили комнату в хаос, превращая парты в труху, рикошетя или разбиваясь о стены, от которых разлеталась каменная крошка. Гарри действовал очень быстро, иногда интуитивно, выкрикивая одно заклинание за другим, блокируя ответные проклятия магическими щитами, а от некоторых инстинктивно уклонялся, понимая, что защитные чары против такого не помогут. Вот Гарри взмахнул палочкой, собираясь произнести еще одну атакующую связку заклинаний, как вдруг почувствовал, что лежит на чем-то жестком. В голове очень сильно гудело, а уши заложило. Сверху раздался холодный голос. «Лживое ничтожество, неужели ты думал, что сможешь противостоять самому лорду Волан-де-Морту своими детскими чарами? Уже на первом курсе я превосходил тебя во всем. Я увидел достаточно». Голос темного лорда звучал откуда-то сверху. Желания подниматься на ноги у Гарри не было совершенно. Ты недостоин быть на факультете самого Салазара Слизерина. Думаю, что стоит тебя проучить за то, что целый год ты присваивал мою славу. Круция. Гарри только успел дернуться, как его постигла такая боль, что он забыл обо всем на свете, забыл, где он и что происходит, забыл собственное имя. Боль. Она была совершенно невыносимой, пронизывала все тело. Кости, казалось, ломаются на части, а голова горит изнутри и вот-вот разлетится на куски. Глаза бешено вращались в глазницах, он кричал и выл, катаясь по полу, но не слышал даже собственного голоса. И тут, все прекратилось. Гарри, тяжело дыша, с трудом поднял голову. Красивое лицо темного лорда исказило жестокость, которая не просто портила лицо юноши, нет, она искажала его, обесчеловечивала. Ноздри возбужденно трепетали. Это внушало дикий страх. Гарри не хотел услышать снова Круция. Даже мысль об этом заставляла тело нервно дрожать. Рядом с наследником стояла Фарли и безучастно смотрела на его страдания. «Помоги», — с мольбой в голосе произнес Гарри, протягивая к ней руку. «Она же его староста, она поможет, сбросит чары подчинения. Пожалуйста». «Она», — Волан-де-Морт издал холодный смешок, — «это она тебя сюда привела, глупец. Под Империусом она будет выполнять все, что я скажу. Никто не сможет противиться моей власти». Гарри показалось, что тот немного успокоился, по крайней мере, звериная жестокость ушла с его лица, оно даже стало каким-то добрым, он улыбался своим мыслям. «Пусть радуется, все хорошо, только не надо снова меня пытать, пожалуйста». Наследник подошел к Фарли и потрепал ее за щеку, сказав: «Абсолютный контроль». Гарри попытался аккуратно сесть. Тело после пыточного заклинания плохо слушалось, его еще пронзали фантомные боли, руки дрожали. «Где его палочка? Но думаю, она может помочь, ведь так, уважаемая староста?» С наигранной почтительностью обратился он к замершей столбом девушке и, не дожидаясь ее ответа, продолжил: «Помоги Поттеру осознать, что ему не место на Слизерине, что он крупно ошибся, присвоив себе титул и славу наследника Слизерина. Мой титул. Примени к нему Круциатус». У Гарри все сжалось, глядя, как староста также отстраненно, с безучастным выражением на лице, засунула руку в карман, он неверяще уставился на извлеченную оттуда палочку, которую она направила прямо на него. «Не, нет, не надо, пожалуйста, ты, Круция, Пришла боль, заставив его громко взвизгнуть, и сразу ушла. Мальчик понимал, кто он и где находится, хотя и снова лежал на полу. Тело болело, и Гарри немного тошнило. «Да, книга из библиотеки Блэка не врала», — задумчиво произнес Волан-де-Морт, разглядывая Фарли. «Видишь ли, Поттер, чтобы приносить боль, нужно желать этого, желать увидеть, как ты будешь корчиться от нее, скулить и плакать. А вот староста этого не хочет. Она вообще ничего не хочет и не понимает, кто она. Как утверждалось в том манускрипте, тот, кто находится под Империусом, не всегда может нормально применять чары пытки. Да и многие другие чары тоже будут неподвластны. Я практикой подтвердил теорию, Поттер. Хотя, возможно, что эта староста такая слабачка. Ты же почувствовал разницу между ее силой и моей мощью. Давай я тебе еще раз покажу, чтобы не было сомнений. Круция. Снова хлынула чудовищная боль. Она изгибала его тело, заставляла кричать, выть, катаясь по полу. Не было ни единой возможности от нее укрыться, спрятаться. Я ведь думал стать учителем Хогвартса, где-то рассказывал он, сняв на время проклятие, пока Гарри не мог унять дрожь от пытки, лежа на полу. Слезы текли по щекам, его тошнило, а все тело стало словно чужим, произвольно дергаясь само по себе. Ему казалось, что его израненный разум заперт не в своем вместилище. Он взглянул на своего мучителя. Перед ним все мутнело, но он увидел. Молодое, красивое, с правильными чеканными чертами лицо сейчас искажало поистине устрашающая гримаса. Весь его профиль был просто полностью преисполнен злобой, гневом и жаждой насилия. Его глаза прямо и неотрывно, жадно смотрели на мальчика, источая поистине пугающее предвкушение страданий, словно бы пытаясь впитать в себя каждое движение, каждую секунду и мгновение агонии своей жертвы. Крылья его носа трепетали, а под ними кровожадный оскал, словно бы это даже и не разумный человек, а очень голодный, хищный зверь, умело загнавший свою добычу и теперь с наслаждением вырывающий из ее еще дергающего тельца самые сочные и аппетитные кусочки горячего и свежего мяса. Фессором защиты от темных искусств. Мы же в школе, а ты ученик, ведь так, Поттер? Оскал обратился в мягкую улыбку, заставив мальчика содрогнуться от ужаса. Вот первый урок ты уже усвоил, что для Круциатуса нужно желание причинять боль, а у волшебника под Империусом нет ни желания, ни свободы воли. Что насчет второго урока, а, Поттер? Я читал, что от длительного Круциатуса люди сходят с ума. Давай проверим, что будет быстрее. Сойдешь ли ты с ума или у меня разболится голова от твоих криков, Круция? Мальчик снова заорал, корчась на полу. Гарри чувствовал, что разум его трещит, плавится от чудовищной боли, что он пытается ускользнуть, как угорь от хватких рук, как крыса, забиться в нору, лишь бы не было ее боли. Ему казалось, что он снова сидит в чулане у дома Дурсли, а напротив него сидят его мама и тетя. Они улыбаются ему. Вдруг свет в комнате гаснет и их лица скрываются в тени, а улыбки становятся страшными, зловещими. И из их уст звучит мужской голос. «Больно, а ведь ты мог спасти Джинни. Я ведь хотел встретиться с тобой там, в тайной комнате, поэтому и приказал Джинни оставить ту надпись. Но ты не пришел, и она умерла, Круция. Были к тебе вопросы. Не обладавший особенными чарами, смог одолеть величайшего в мире волшебника, только шрамом, а я утратил всю свою мощь, но вместо беседы ты решил бросить вызов самому лорду Волан-де-Морту. Что ж, почувствуй ответственность за свои действия. Давай еще одну порцию боли, Круция». Пытки тянулись бесконечно, а перерывы между ними были так малы. Волан-де-Морт что-то говорил, спрашивал, но мальчик помнил все обрывками, с трудом осознавая, где он и что происходит. Ему так хотелось, чтобы Волан-де-Морт просто убил его, чтобы больше не пытал, но у него не было сил попросить. Он боялся промолвить и слово, боялся прервать речь Волан-де-Морта, ведь когда он молчит, то Гарри кричит от боли. «Пожалуйста, хватит, не надо снова, долго, но ничего, я закончу с тобой и отправлюсь на поиски самого себя, вместе нас ничто не остановит, Круция». Мальчик опять закричал вконец сорванным голосом, но вдруг боль почти сразу же ушла. Гарри еще рефлекторно подергался несколько секунд, но такой чудовищной боли, как раньше, не было. «Что?» Волан-де-Морт недоверчиво уставился на свою палочку. «Круция, Круция, Круция». Каждый раз Гарри вскрикивал от чудовищной вспышки боли, но почти сразу заклинание спадало. «Как такое может быть?» Гарри перевернулся на спину и с трудом поднял голову на Волан-де-Морта. Тот выглядел недоуменным, даже напуганным. Гарри вдруг заметил, что сквозь него видно стену класса, которая была в трещинах и в следах от попадания чар. Маг просвечивал насквозь. Что за ерунда? Волан-де-Морт решительно потряс головой и наставил палочку на Гарри, который в испуге вздрогнул. Наследник предвкушающе улыбнулся. Авада Кедавра. И ничего. Ни вспышки, ни зеленого луча, дарующего долгожданную смерть. Вдруг палочка выскользнула из рук наследника и упала на пол. Волан-де-Морт бросился за ней, пытаясь схватить, но та просто покатилась дальше, а его тело окончательно потускнело, и вдруг начало втягиваться обратно в открывшуюся черную книгу. «Нет, нет, не хочу!» — в ярости кричал уже еле видимый призрак. «Поттер, я выберусь и убью тебя! Убью, убью!» Волан-де-Морт втянулся в дневник, который тут же захлопнулся. Гарри с облегчением перевел дух и без сил распластался на холодном и таком приятном каменном полу. Никаких мыслей вообще не было. Боль потихоньку уходила из тела, ему даже показалось, что он потерял сознание. Он смотрел на потолок, и ему казалось, что тот дрожит, а комната вращается. Голова сильно кружилась и все плыло у него перед глазами. Он не осознавал, сколько прошло времени. Полежав так непонятное количество времени, он все же нашел в себе силы, чтобы подняться на ноги. Голову тут же пронзила вспышка боли. Покачнувшись, мальчик все же удержался на ватных ногах. Его пошатывало и снова тошнило. Он с трудом приходил в себя. Отряхнув мантию от пыли, Гарри отыскал свою палочку и осмотрел разрушенный кабинет. Пахло горелым деревом. Его взгляд со страхом остановился на черной книжке, куда засосала Волан-де-Морта. Что произошло? Неужто кончились силы, что он отнял у Уизли? Мысли текли очень медленно и тягуче, словно густая патока. Неожиданно стоящая все это время столбом Фарли пошевелилась и ойкнула, тряся головой. Гарри среагировал мгновенно и инстинктивно. Экспеллиармус. Палочка старосты вылетела у той из руки, и мальчик с трудом поймал ее. Все тело опять сразу пронзила боль, и он покачнулся, еле-еле сдерживая стон. Мышцы рук налились тяжестью и реагировали с трудом. Он поднял голову, посмотрев на Фарли. Староста от попавшего в нее заклинания пошатнулась и села на пол. Гарри пожалел о своей поспешности. Он шагнул к ней, ему хотелось быстрее поднять ее, расплакаться от пережитого ужаса. Его чуть ли не трясло. Все кончилось. Он как-то выжил. Спасся, пережив второе смертельное проклятие от Волан-де-Морта. Тряся головой, Фарли бросила злой взгляд на Поттера. «Ты что делаешь? А ну верни мне мою палочку!» Мальчик остановился, оторопело смотря на нее. Как она смеет на него кричать после того, что он пережил из-за нее? Это она завела его сюда, в западню. Лицо его ожесточилось. «Чтобы ты снова напала на меня?» С гневом просипел Гарри, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не пульнуть в нее каким-нибудь плохим заклинанием. Его опять замутило. «Я что? Я не...» Она поморщилась и схватилась за голову. «Ничего не помню. Что со мной? Что ты сделал? Что? Ничего. Это ты меня привела сюда обманом?» Прохрипел Гарри. От криков во время пытки у него сорвало голос. «Напала на меня. Что за ложь, Поттер?» Она поднялась на ноги. Голос обрел металлические оттенки. Она пришла в себя. «Верни мою палочку. Сейчас же!» Поттер разозлился. Как она смеет обвинять его? Ему хотелось одновременно сесть обратно на пол и расплакаться от пережитого, отвернувшейся боли от Круциатуса, что еще волнами расходилось по его телу, то начать крушить все, что он видел перед собой. Выбора его лишила староста, не дождавшись ответа и решительно бросившись к нему с целью отобрать свою палочку. Гарри ударом заклинания отбросил ее, но Фарли это не остановило. Она вскочила обратно на ноги с гневным криком и опять бросилась к нему, так что Гарри опять применил магию, швыряя старосту на пол, а потом еще раз, и еще. Она все не успокаивалась. Что-то темное поднялось внутри него. Девушка рухнула на ветхую парту, которая от удара сломалась, поднимая облако пыли. Гарри переступил с ноги на ногу, покрепче сжимая палочку. Фарли с трудом, покачиваясь, поднялась на ноги. Вся ее мантия была в пыли, как и у Гарри. Рукав у девушки порвался, были царапины и ссадины на руках, но ее лицо не выражало страха, а лишь злость. «И это все, что можешь, Поттер. Тебе это с рук не сойдет. Будь у меня палочка, то я бы тебя размазала по стенке, а ты только и можешь, что куражится над безоружной», — крикнула она, а потом с издевкой добавила: «Наследник Слизерина. Думаешь, все слизеринцы поверили в эти глупые слухи? Не будь таким наивным. Во время последних нападений ты был среди своих одноклассников, Круциатус. Больно. Гарри сжал крепче свою палочку, не отрывая взгляда от презрительно ухмыляющегося лица старосты. Я тебе покажу, что значит настоящий волшебник. Ты недостоин. Злость обуяла его. Он покажет ей, что нельзя насмехаться над ним. Он не слабый, Серпенсортя. Темная змея вылетела из его палочки и шлепнулась на пол. Фарлизло рассмеялась. О, хочешь натравить на меня змейку? Ничего более серьезного не смог придумать. Жалкая полукровка. Задуши ее. На этот раз произнесенных слов никто не услышал. Из уст Гарри раздалось шипение, которое весьма зловеще прозвучало в этой комнате. Змея послушно заскользила к девушке, которая в шоке застыла. Что? Нет. Она попыталась отпихнуть змею ногой, но та ловко обвелась вокруг одной ноги, в пару оборотов обернувшись вокруг второй, и девушка рухнула на пол, потеряв равновесие. Змея заскользила дальше, проигнорировав жалкую попытку отмахнуться рукой, и обвелась в несколько колец вокруг шеи девушки, и сжала хватку. Изо рта Фарли донесся хрип. Она схватилась за змею, тщетно пытаясь ослабить хватку ее колец на своей шее. Девушка не могла вздохнуть ни капли воздуха. Гарри подошел к ней и присел на корточки так, чтобы их головы были вровень. Она задыхалась, лицо покраснело, а глаза, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. «Ну как, теперь тебе страшно, наследие Слизерина?» Посреди полуразрушенного кабинета с обуглившимися стенами и тлеющей мебелью судорожно дергалась девушка, лежащая на полу. Она задыхалась, лицо покраснело, ноги стучали по полу, а глаза вылезли из орбит. Злость в душе Гарри уступила голоску жалости, когда он на нее смотрел. Неясный шум и гудение в голове у мальчика ослабло, и пришла мысль, что она вот-вот задохнется. «Отпусти ее», — наконец приказал Гарри змее. Та ослабила хватку, разжав свои кольца вокруг шеи девушки, и та с криком отбросила ее в сторону. Змея, злобно шипя, отлетела под парту, а Фарли в страхе поползла как можно дальше от Поттера, пока не прижалась спиной к стене. Глаза с тревогой смотрели на приближающегося Гарри, она с трудом, но жадно дышала. «Так это правда?» Фарли с ужасом прохрипела, смотря на него снизу вверх. Голос у нее был сиплый, говорила она еле-еле слышно. На ее шее остался красный след удушения от змеиных колец. «Ты действительно наследник Слизерина? Ты убил Джинни Уизли?» «Он убил Джинни?» «Он?» В его голове зашелестел мягкий голос, от которого у него пошла дрожь по телу. «А ведь ты мог спасти ее, но ты не пришел, и она умерла». «Да, он убил ее. Она умерла из-за его бездействия. Если бы он...» «Да», с усилием произнес он, «она умерла из-за меня». «Нет, я не знала». Ударилась в крик девушка, испугавшись за свою жизнь. «Не убивай меня, пожалуйста, не надо, я сделаю, что угодно, пожалей». «Никто и не заметил, как я подчинил ее, никто не сможет противиться моей власти, абсолютный контроль, почему я должен тебя пожалеть?» Ухватился он за ее последние слова, вспомнив, как Волан-де-Морт пытал его. «Тебе это с рук не сойдет, я бы тебя размазала по стенке». «И куда делась смелая девушка, которая бросалась навстречу его заклятиям?» «Меня никто не жалел, не надо, я никому не скажу, пожалуйста, пожалуйста», взмолилась она. У нее тряслись губы, и она с ужасом смотрела на палочку в руке Гарри. «Клянусь». «Клянешься?» Гарри задумался. Он даже в мыслях не думал об ее убийстве. Он и сам не знал, чего хотел. Боль от пыток еще не прошла, но приятное чувство власти при виде страха их гордой старосты, одной из самых, даже самой сильной и уважаемой волшебницы, которую он знал в школе, кружила ему голову. Семикурсница, староста всего факультета и Хогвартса. И это после пыток, когда его унизили и растоптали. Самое время восстановить утерянное чувство достоинства. Что с нее получить? Джин не мертва. Фарли не сможет вернуть все как было, она не сможет ее оживить. В этом году она заканчивает Хогвартс, и в следующем году ее уже тут не будет, если еще школу не закроют окончательно. В голове у него снова зашумело, и он потряс ею, пытаясь сосредоточиться. Он сумеет все исправить, если у него будет верный товарищ, но все его влияние на нее пропадет, как только они покинут эту комнату, как только он отдаст ей палочку. Все его преимущество исчезнет. Неожиданная мысль пришла ему в голову. «Этого мало. Ты дашь непреложный обет подчиняться мне». «Непреложный обет?» У Фарли глаза полезли на лоб. «Нет, не надо, не надо, да», — припечатал Гарри Поттер. Вид униженной и испуганной старосты почему-то радовал его. Всего несколько минут назад на ее месте был он, корчась и крича от боли. Или прошло несколько часов, в голове у него забухал молот, в глазах мутнело, комната то расплывалась, то покачивалась. Лишь сидящая на полу староста с текущими по лицу слезами была видна особо четко. Он не отрывал от нее глаз. Фарли не простая школьница, она лидер факультета и сильная волшебница. Так почему же она не могла перебороть чары принуждения? Он полностью доверял ей, а она воспользовалась этим и привела в западню. Она тоже виновата, виновата. Это она привела его к Волан-де-Морту, из-за нее он пережил все это. Мысль, что девушка была под Империусом, Гарри отмел, ведь она могла вырваться из этого заклятия. Он читал о таких случаях. Нельзя просто уйти. Нельзя, после всего случившегося. Или так, или никак, жестко отрезал Поттер. Или ты хочешь повторить судьбу Уизли? Та затрясла отчаянно головой. Тогда делай, что говорят, приказал Гарри. Поняла, но... Гарри взмахнул палочкой, и Фарли закрутила вокруг своей оси. Она вскрикнула от испуга. Может, мне снова призвать змею? Прошипел на змеином Гарри. Та, услышав, встрепенулась, выползла из-под парты и быстро приползла поближе к ним. Старосту прекратила вращать, и ее лицо замерло в метре от вставшей на хвост змеи. Фарли парализовала от страха, когда она увидела, как та агрессивно раздувает свой капюшон. Неужели эта гадюка, несмотря на свой дар общения с этими существами, Гарри не разбирался в них? Может, ты хочешь побеседовать с ней? Гарри кивнул в сторону змеи. Фарли снова отчаянно затрясла головой. Ее красивые темные волосы растрепались, извалялись в пыли, утратив свой лоск. Или отведать Круциатус. Я могу пытать тебя, а потом убить, солгал мальчик, продолжая запугивать девушку. Он чувствовал, что стоит ему остановиться, то снова падет в объятия ужаса. А всем скажу, что это ты напала на меня. На твоей палочке как раз заклятие Круциатус найдут. Скажу, что это ты наследница Слизерина. Ну, хочешь жить, дай мне непреложный обет. Хо, хорошо. Теперь Фарли плакала без остановки, тихонько всхлипывая. Но Гарри не ощущал никакой жалости к ней, нутром чувствуя, что он почти добился желаемого. Сейчас главное, это достичь цели, а остальное неважно. Я не могу, пожалуйста. Нужен третий волшебник, чтобы скрепить клятву. Не надо, пожалуйста. Гарри задумался. Этот факт вылетел из его головы. Он крепко зажмурился, пытаясь собраться с мыслями. Это немного помогло, и у него сформировался план. Он кивнул ей. Да, хорошо. Он пристукнул палочкой себя по руке, пытаясь унять нервную дрожь. Мы пойдем в гостиную Слизерина. Петрификус Таталус. Фарли парализовала. Ему надо, чтобы она слушалась его и в гостиной, но он не может прийти с ней туда, угрожая палочкой. Другие слизеринцы такого не поймут. Необходимо действовать незаметно. Девушка до ужаса боится змей, значит нужно, чтобы та была рядом, контролировала ее. Но и такую тварь просто так, у всех на виду, не притащишь. Спрячься у нее в одежде, прошипел Гарри змее. Та ловко заползла к девушке под мантию через рукав. А теперь слушай меня. Ты пойдешь. Гарри замер, обдумывая, как правильно поступить. Запуганный вид старосты, порванная мантия вызовут вопросы. Его опять замутило. Нет, жди здесь. Он отвернулся от нее, прижав руку ко рту, с трудом сдерживая тошноту. Наконец приступ прошел и, сглотнув вязкую слюну, мальчик не торопясь направился к двери. Ему нужен был кто-то, кто не станет задавать лишних вопросов, кто-то, кого он может задавить своим авторитетом. Маг, который был ему должен, вернее, колдунья. Девочка с каштановыми волосами, Эмилия Стоун, первокурсница, за которую он вступился в начале года. После этого девочка попала под его влияние, выполняла мелкие поручения, а взамен он обеспечил защиту на факультете. Хотя быть в друзьях у самого наследника Слизерина почетно, и ей многие завидовали. Ему казалось, что с тех пор прошло куда больше времени, Время ей отдать свой долг. Задумавшись, он машинально поднял укатившуюся палочку Волан-де-Морта с пола, сунув ту в карман, и вышел из комнаты. Холодный воздух в коридоре освежил его разгоряченное лицо, пока он быстрым шагом шел в гостиную Слизерина. Свет факелов формировал извивающиеся тени и страшные образы, а эхо его шагов гулко раздавалось по замку. Перед глазами перестала плавать какая-то муть, зрение обрело четкость. Он постарался успокоиться и шагать как можно тише. Ему нужно не нарваться на преподавателей. Надо захватить мантию-невидимку. Что они скажут, если вдруг встретят его? Отбой уже был или нет, он никак не мог вспомнить. Гарри остановился посреди коридора и критически оглядел себя. Потрепанная и порванная мантия со следами пыли, грязные руки. Он направился в туалет. Горло пересохло так, что когда он попытался что-то сказать, у него вышел только хрип. Открыв кран умывальника, мальчик с наслаждением долго пил холодную воду, а затем принялся умываться. Закончив, Гарри заметил, что пальцы на левой руке дрожали и дергались сами по себе. Эффект от Круциатуса, когда он спадет, и спадет ли вообще. Он сжал правой рукой дрожащие пальцы и посмотрел в зеркало. В нем отражался немного растрепанный мальчик с непокорно торчащими черными волосами и бледным лицом. Нижняя губа была прикушена до крови, и зеленые глаза. Он наклонился поближе к зеркалу и вгляделся в них. У Волан-де-Морта они вспыхивали багрецом. Он отвернулся. Время не ждет. Достав палочку, мальчик постарался привести себя в порядок. Закончив, Гарри направился к своей цели. А вот и гостиная. Гарри ощущал какую-то нереальность. Словно и не было Волан-де-Морта, пыток, словно ничего этого не было. Мальчик все еще был всеми мыслями в том кабинете, где его чуть не убили. Слишком резким был переход из плохо освещенного холодного коридора в теплую гостиную с ярким огнем в камине. В ней стало еще меньше народу, чем было до его ухода. Хотя Нотт и Забини, наверное, сначала ждали его, устроившись в углу и играя в карты, но усталость взяла свое, и они уснули прямо на диванах. Мальчик порадовался, что Пенси ушла уже спать. Эта сплетница сразу бы прицепилась к нему с вопросами, а парни и не заметили его прихода, мирно сопя. Но Стоун в гостиной не было. Он еще раз огляделся и заприметил четверокурсницу, которая задумчиво сидела в кресле и глядела в огонь. Мальчик подошел к ней. «Привет», постаравшись мило улыбнуться, с трудом двигая мышцами лица, промолвил Гарри. Ему требовались огромные усилия для того, чтобы вести себя естественно. Девушка, опомнившись, встряхнулась и, посмотрев на него, сонно кивнула. Оказывается, она почти уснула в кресле. Гарри не мог вспомнить, как ее зовут. «Ты можешь мне помочь? Я хотел поговорить со Стоун. Она на первом курсе. Ты можешь привести ее из спальни сюда, мне? У мальчиков нет доступа в девичьи комнаты». «Хорошо», кивнув и зевая, девушка поднялась с кресла. «Спокойной ночи». «Спасибо. Я тоже схожу к себе в комнату и буду ее в гостиной ждать через пару минут. Спокойной ночи». Девушка отправилась по его просьбе за Эмилией, а сам Гарри быстро начал спускаться к себе в комнату, перешагивая через несколько ступенек лестницы. Сняв чары с двери, он заскочил в комнату. Закрыв дверь, мальчик бросился к сундуку и вытащил оттуда мантию-невидимку. Такая мягкая, успокаивающая. Гарри задумался. Вроде бы чары ему предстояли несложные, но все же, он помедлил, но затем извлек из тумбочки толстый фолиант и положил его в рюкзак. Бросившись обратно к двери, он внезапно замер, не дойдя до нее одного шага. Может, ничего не надо делать, может, стоит остаться в спальне, не совершает ли он глупость. Его взгляд дернулся, метнувшись к уютной кровати. Чары со старосты сами сойдут через час или два, а наколдованная змея пропадет еще раньше. Но, что она сделает, когда освободится? Не захочет ли отомстить ему? Неужели у него нет выбора? Хотя, наверное, ты недостоин быть на факультете Салазара Слизерина. Он снова прикусил свою губу. Та отозвалась болью. Мальчик решительно распахнул двери, натянув мантию-невидимку на себя, устремился наверх по лестнице. В гостиной Гарри с облегчением увидел, что Эмилия стояла одна, в нелепой ночной пижаме, зевая и потирая глаза ото сна, и ждала его. Незаметно подойдя к ней, мальчик зашептал ей на ухо: «Эми, это я, Гарри, под чарами невидимости». Девочка дернулась от неожиданности. «Иди за мной из гостиной», и подтолкнул ее к выходу. Девочка за целый год привыкла слушаться Гарри, поэтому без вопросов повиновалась. Выйдя из гостиной, Поттер накинул на Эмилию мантию-невидимку и, схватив ту за руку, быстро потащил к кабинету, где оставил Фарли. Что там с этим дневником? Вдруг Волан-де-Морт опять сумеет из него выбраться? Если Гарри будет медлить, надо было его сжечь. Они заскочили в комнату. Гарри, сбросив с себя мантию, кинулся к Фарли, которая также обездвиженно лежала без всяких изменений. Эмилия замерла в испуге на месте, мантия-невидимка от резкого движения мальчика наполовину сползла с нее, открывая плечо и голову, повиснув на левой руке. Она испуганно озиралась по сторонам, рассматривая полуразрушенную комнату. Ее синие глаза смотрели с недоумением. Гарри подскочил к старости и прошипел по-змеиному. «Ты как? Ты там еще?» Обращаясь к змее, раздался испуганный крик Эмилии, когда та услышала шипение. Голова змеи показалась из ворота мантии парализованной девушки и прошипела в ответ. «Да». Дорожки слез на лице Фарли уже высохли, ее глаза испуганно метнулись с лица Гарри вниз, к голове змеи, торчавшей из ее одежды. Гарри довольно кивнул. Она визжала бы от страха и ужаса, не будь на ней чар оцепенения. А так слизеринка могла лишь двигать глазами. Поттер вытащил книгу из рюкзака и начал быстро листать страницы, ища нужную главу. Найдя про непреложный обед, он углубился в чтение. Он раньше уже читал эту главу, но теперь хотел полностью восстановить в памяти, чтобы не ошибиться. «Чите, что здесь происходит?» — спросила Эмилия. Ее лицо выражало нешуточный испуг, а в глазах затаились слезинки. Гарри оценивающе посмотрел на нее и понял, что она не сможет накладывать заклинания, да и вряд ли вообще знает нужные жесты палочкой для этого. Судя по всему, она не в состоянии сейчас что-либо делать. Пусть для начала успокоится. Интересно, палочка у нее при себе? Он внимательно оглядел ее пижаму, заставив девочку поежиться. Маловероятно, что палочку она могла спрятать, карманов же нет. Так-то она ему не соперник, но все же, он промолчал, не став отвечать на ее вопрос, вернувшись к книге. Из чего он решил, что эти чары легкие? Когда он думал о них, то все казалось очень просто, но сейчас он был в этом не так уверен. Мальчик нахмурился. Все не так просто. Эмилия тем временем подошла поближе к нему, по дуге обходя старосту и аккуратно ступая по полу в меховых тапочках, надетых на босые ноги. Она, не отрываясь, смотрела на Фарли и змею и старалась держаться подальше от них. В одной пижаме девочке было холодно, и ее стало бить дрожь. Гарри повернулся к ней. «Фарли хочет дать непреложный обет мне. Ты будешь делать, что я скажу». «Поняла?» Та замерла, не понимая, что делать, лишь хлопая глазами. «Но...» Гарри хмуро посмотрел на нее. «У тебя какие-то проблемы с этим? Я не понимаю». Тихо замямлила та. «Что происходит? Я тебе объясню, что происходит». Гарри бросил взгляд на лежащую на полу Фарли и вытащил из кармана палочку девушки. «Вот смотри, это ее палочка. Она привела меня в этот кабинет и напала. На меня напала. И применила ко мне заклятие Круциатус. А за него дают пожизненный срок в Азкабане. Сейчас, с помощью мощных чар, я покажу тебе, какое заклинание было использовано этой палочкой. Докажу все это». Гарри приставил свою волшебную палочку концом к концу к палочке Фарли. «Приориенкантатим», — скомандовал он. Из места соединения палочек медленно выплыла тень человека. Гарри узнал самого себя. Он лежал на полу и корчился от боли. Картинка была соткана из густого серого дыма. Его опять замутило. Как он слаб. Ему стало стыдно и неуютно, что таким его видит Эмилия. В душе поднялась волна гнева. «Ты знаешь, что это значит?» Зло обратился он к лежащей на полу Фарли, разрывая соединение палочек. «Заклятие Круциатус. За это тебя упекут в Азкабан пожизненно. Навсегда. Я скажу, что это ты открыла тайную комнату и пытала меня». Он повернулся обратно к Эмилии. Та со страхом глядела на его корчившуюся тень, которая понемногу рассеивалась в воздухе. «Это и есть Круциатус. Но Фарли не хочет в Азкабан. Взамен этого она даст мне непреложный обет. Тогда я никому ничего не расскажу, а ты его у нее примешь, поняла?» «Поняла, я спрашиваю». Эмилия испуганно закивала головой. Гарри повернулся к Фарли. «Не дергайся, и без всяких глупостей, а то змея от неожиданности может укусить тебя. Ты поняла?» Та завращала глазами, не в силах ничего больше сделать. Гарри поднял палочку и отменил парализующие чары. «Финита». Фарли вздрогнула, но сразу замерла, в страхе боясь что-либо сделать. «Ты». Палочкой Гарри указал на Эмилию. «Опустись к ней на колени. Быстрее». Та боязно подошла к Фарли и опустилась перед ней на колени, держась от нее более чем в метре. Ее взгляд не отрывался от змеи, которая иногда высовывала раздвоенный язык, пробуя воздух на вкус. «Да ближе. Возьми ее за руку, за правый локоть. Ну же». Эмилия заторможенно протянула руку и схватила Фарли за локоть. Ее руки дрожали. Гарри подошел ближе, укладывая правильным образом руки девушек друг на друга. «А теперь слушай меня. Ты скажешь ей следующую фразу. Клянешься ли ты подчиняться Гарри Поттеру и выполнять все его приказы? Ты», — ткнул палочкой Гарри в Фарли, — «скажешь клянусь. Потом ты, Эми, скажешь, клянешься ли ты оберегать Гарри Поттера». И сначала Гарри хотел, чтобы Фарли поклялась никоим образом не причинять ему вреда, но затем, пока шел обратно сюда с Эмилией, передумал. Ведь если Фарли будет обучать его защищаться от вражеских чар, то в ходе таких занятий может случайно ранить его. А ведь за вред по отношению к нему можно счесть детские чары. Никогда не пытать его. А ты скажешь, клянусь. Запомнили? Дальше ты у нее спросишь, клянешься ли ты никогда не предавать Гарри Поттера. А ты, Фарли, подтвердишь, клянусь. Поняла, Поттер, но это... Попыталась возмутиться в последний раз Фарли. Змея недовольно зашипела, и та замолчала. Или так, или будешь всю жизнь гнить в обществе дементоров. Давай, говори, сначала попробуем без чар. Клянешься ли ты подчиняться Гарри Поттеру и выполнять все его приказы? Прерываясь от волнения, спросила Эмилия. Клянусь, бросила Фарли, не отрывая взгляда от головы змеи в нескольких сантиметрах от своего лица. Она невольно вздрагивала, когда змея, пытаясь устроиться поудобнее, периодически перемещалась под ее мантией, взбиралась на плечи. Тонкий сверкающий язык пламени вырвался из волшебной палочки Гарри Поттера и загнулся, словно окружив их сцепленные руки до красна раскаленной проволокой. «Продолжай», — мальчик ободряюще улыбнулся Эмилии. «Клянешься ли ты оберегать Гарри Поттера и никогда не пытать его?» «Клянусь», — обреченно повторила Фарли. Второй язык пламени вылетел из волшебной палочки и обвился вокруг первого, так что получилась тонкая сияющая цепь. «Клянешься ли ты никогда не предавать Гарри Поттера?» Голос Эмилии начал дрожать. «Клянусь», — сказала Фарли. Ее осветила красная вспышка. Третий язык пламени, вырвавшись из волшебной палочки, сплелся с первыми двумя, опутал крепко стиснутые руки Фарли и Эмилии, словно веревка, словно огненная змея. Дневник. Гарри замер, наблюдая за произошедшим и моргая от яркой вспышки света. Язык пламени медленно рассеивался в воздухе. Фарли разорвала ритуальное рукопожатие, отстранившись от Эмилии. «Может, теперь ты уберешь свою змею?» Ее голос звучал устало и убито. «Теперь все?» Проигнорировав замечание, взволнованно спросил Гарри, крепче сжимая в руке палочку. «Ты будешь делать то, что я скажу?» Фарли обреченно посмотрела на него. «Да», забывшись, она кивнула, и змея на ее шее недовольно зашипела. Причем это было выражение недовольства без слов, так как Гарри не услышал ничего на змеином языке. Зато как сильно мальчик обрадовался, услышав ее ответ. У него все получилось. Теперь он не один, у него есть верный товарищ. «Да-да», торопливо забормотал Гарри и приказал на змеином языке, «вылезай». Змея медленно выползла из мантии девушки, спустившись по руке. Фарли постаралась сразу отодвинуться как можно дальше от нее, обхватив себя руками в защитном жесте и дрожа всем телом. Эмилия же просто застыла в испуге при виде здоровенной змеи. «Встань», — приказал Гарри. Он ломал голову над тем, что же ей приказать для проверки непреложного обета, но ничего дельного не приходило в голову. «Ну же, поднимайся». Фарли поднялась на ноги, не обращая внимания на то, что ее мантия и юбка вся в пыли. «Теперь мы квиты», — довольным тоном сообщил ей Гарри. «Я никому не сообщу о случившемся здесь, и ты тоже держи рот на замке. Не бойся, тебя не посадят в Азкабан. Улыбнись же, все хорошо». Фарли через силу выдавила улыбку. Гарри почувствовал облегчение. Все получилось. Его план сработал. Однако чувство радости быстро притупилось. Несмотря на то, что Фарли будет теперь слушать его, она все равно не может приехать на следующий год в Хогвартс, чтобы защитить его. Она же заканчивает 7-й курс и скоро покинет замок окончательно. Она не может вернуться сюда вопреки воле профессоров. И он опять останется здесь один, без друзей. Его взгляд задержался на Эмилии. А ведь она вернется в замок, ей еще 6 лет учиться. Неплохо было и ее подвести под чары непреложного обета. Но как, он чувствовал, что вымотался, исчерпал все свои доводы, когда разговаривал с заносчивой Фарли. Да и применять какие-то неприятные меры к Эми, к доброй девочке, которая всегда ему помогала, внимательно слушала его, раскрыв рот, да и вообще не сделала ничего плохого, рука у мальчика не поднималась. Это не Фарли, которая его подставила и пытала. «О, Фарли!» Гарри повернулся к старости. «Теперь проблемы можно поручать решать ей». Девушка в этот момент задумчиво рассматривала Эмилию. Ее темные глаза еще сильнее почернели, пока скользили по светло-розовой пижаме для сна, опустились на тапочки девочки, надетые на босые ступни, а потом на мгновение метнулись к Поттеру. На лбу у нее легла морщинка. «Она проболтается», — коротко бросила она. «А?» — переспросил Поттер, не поняв, что та имела в виду. «Она слишком много знает», — Фарли прекратила обнимать себя в защитном жесте и с хмурым видом повернулась к Гарри, если об этом узнают преподаватели. Нельзя, чтобы кто-то про это узнал, тогда проблемы будут у нас обоих. Надо стереть ей память. Возможность того, что Эми может кому-то пойти рассказать о случившемся в кабинете или просто проболтаться, не приходила измотанному Гарри в голову. «А ты умеешь стирать память?» Он бросил взгляд на сидящую на полу девочку, которая никак не реагировала на их разговор. «Это тоже хороший способ все скрыть. Хотя мысль о непреложном обете все еще оставалась притягательной. Сможешь ей аккуратно поправить воспоминания?» «Ни разу не пробовала». Фарли невозмутимо пожала плечами. «Но ничего страшного, все когда-то будет в первый раз. Отдай мне мою палочку». «Фарли, у меня есть идея получше». Гарри с трудом удержался, чтобы не отшатнуться от ее протянутой руки. Возвращать ей палочку в его планы не входило. «Погоди, послушай меня, я хочу, чтобы Эми тоже принесла такой же непреложный обет, как и ты. Уговори ее, тогда не нужно будет стирать ей память, тем более ты не уверена, что все получится». «Да, так будет правильнее. Нельзя просто так рисковать здоровьем Эми, позволяя стирать той память. Вдруг она лишится рассудка, но...» Эмилия наконец очнулась от ступора и испуганно переводила взгляд с Гарри на Фарли. Староста смерила Гарри непроницаемым взглядом, прежде чем со вздохом опуститься перед ней на колени. «Эмилия, тебе нужно принести такой же непреложный обет Гарри, который заключила я. Но я не хочу», — тихо забормотала девочка. «Я же сделала все, что надо было, все, что вы просили». «Да, но ты сама подумай». Фарли схватила девочку за локоть, образовав нужную для ритуала хватку. Эмилия дернулась пару раз, но у хрупкой девочки не хватило сил вырваться. «Ты приняла мою клятву, ты держала мою руку, когда клялась я, и теперь будет справедливо, если ты ответишь тем же. Это будет честно по отношению ко мне, или ты не уважаешь свою старосту. Но зачем нужна эта клятва?» — пискнула Эмилия. «Я не знаю, что за непреложный обет, но звучит очень страшно». «Ничего страшного в этом нет», — Фарли говорила уверенно, проникновенно глядя той в глаза и ласково улыбалась. «Просто будешь так же под защитой Гарри, это нормально. А Гарри Поттер — великий волшебник, наследник самого Салазара Слизерина. Теперь ты все знаешь». «Знаешь то, чего не знает никто в Хогвартсе, ни один профессор. Сколько за этот год было бесед, догадок в гостиной, всяких обсуждений. Но именно перед тобой открыли эту сокровенную тайну. Тайну наследника. Ты особенная, раз заслужила такое доверие. Неужели ты не оправдаешь столь благородный жест? Ведь это большой секрет, очень-очень важный, не только для нас, но и для всего факультета. И мы не можем оставить все так. А вдруг ты пойдешь и все расскажешь кому-нибудь? Нет, теперь у тебя нет выбора. Просто повторяй за мной, и все будет хорошо. Я обещаю тебе». Фарли, убедившись, что ее слова достигли своей цели, повернулась к Гарри. «Тебе потребуется волшебная палочка». Гарри торопливо подошел к ним и поднес палочку к их рукам. «Клянешься ли ты оберегать Гарри Поттера и никогда не пытать его?» Фарли ободряюще улыбнулась Эмилии и подмигнула. Та затравленно озиралась по сторонам, но справа была змея, гипнотизируя ее взглядом своих вертикальных зрачков. Слева стоял наследник Слизерина. Она снова посмотрела на Фарли и нерешительно ответила той улыбкой. «Клянусь», — пообещала девочка и вздрогнула, когда тонкий сверкающий язык пламени вырвался из волшебной палочки Гарри Поттера и загнулся, словно окружив их сцепленные руки до красна раскаленной проволокой. «Вот видишь», — легким тоном обратилась Фарли, продолжая улыбаться. «Ничего страшного не случилось, ты такая молодец. Продолжим, просто говоришь «клянусь», и никто не будет стирать тебе память. Клянешься ли ты никогда не предавать Гарри Поттера?» «Клянусь», — повторила Эмилия. Второй язык пламени, повинуясь движению руки Гарри, вылетел из волшебной палочки и обвился вокруг первого так, что получилась тонкая сияющая цепь. «Клянешься ли ты подчиняться Гарри Поттеру и выполнять все его приказы?» Голос Фарли немного построжел, словно сама мысль об отрицательном ответе была недопустима. «Клянусь», — торопливо повторила Эмилия. Ее осветила красная вспышка. Третий язык пламени, вырвавшись из волшебной палочки, сплелся с первыми двумя, опутал крепко стиснутые руки Фарли и Эмилии. Гарри удовлетворенно кивнул. Теперь у него двое верных друзей, хотя ему придется молчать о наказании Фарли. Но она заслужила это. Никто не может нападать на него. Фарли поднялась на ноги, на лице у нее играла довольная ухмылка. Но стоило ее взгляду перейти с Эмилии на Гарри, как улыбки не бывало и вернулся хмурый вид. «Я не знаю, какие ты чары наложил на этот кабинет, что сюда еще не примчался никто из профессоров, но лучше всего привести тут все в порядок и побыстрее отправиться в гостиную. Гарри кивнул. Да, наверняка Волан-де-Морт наложил чары на кабинет, чтобы никто не услышал его мучений. Мальчик поежился от нахлынувших воспоминаний. Сейчас не время, надо собраться. Он оглядел полуразрушенный кабинет и взмахом палочки начал чинить поломанную мебель, пытаясь устранить последствия произошедшего тут побоища. Репаро. Бесформенная куча досок очень быстро начала собираться в парту. Агуаменти. Тлеющий остов, что остался от нескольких парт и стульев, залила вода. Репаро. Репаро. Фарли с критическим видом наблюдала за ним. Было бы быстрее, если ты вернул бы мне палочку, заметила она. Позже, отрицательно покачал головой Гарри. Я сам справлюсь. Гарри сосредоточенно ходил вокруг класса, стараясь придать ему менее разрушенный вид. Выходило не так, чтоб очень хорошо. Как жаль, что у него не получается заклинание Эваниска. С его помощью можно было просто убрать всю поломанную мебель и мусор. Молчание снова прервала Фарли, которая внимательно следила за ним. Ты думаешь, все это скрыть от профессоров? Как? Ну да, ты же никому не проболтаешься. Эми тоже. Гарри бросил взгляд на девочку. Эмилия, ты никому не скажешь, что тут произошло, верно? Нет-нет, никогда, та потрясла головой, поднимаясь на ноги. Ее пижама тоже была в пыли из-за сидения на грязном полу. Вот и хорошо, мальчик довольно кивнул, возвращаясь к ремонту. Иначе у нас будут большие неприятности. А про проблемы с легилименцией ты подумал? С хмурым видом спросила Фарли. Подумал, автоматически подтвердил Гарри, с запозданием сообразив, что он не знает, с чем соглашается. Но какие из-за этого будут проблемы? Возможно, и никаких, задумчиво протянула староста. Я обладаю кое-какими навыками, но вот девочка. Эмилия, тебе твои родители объясняли базовые навыки защиты разума? Базовые навыки чего? Пискнула девочка. Понятно, со вздохом констатировала Фарли. Тогда слушай меня и слушай внимательно. От этого зависит твое бытие как волшебницы. Ты дала клятву не предавать Поттера, а значит, если о случившемся узнает кто-то еще, то непреложный обет нельзя нарушить. Нарушитель умрет. Завтра, вернее, уже сегодня мы отправимся домой, поэтому риск, что кого-то из нас будут допрашивать, минимальный. Но сильные волшебники обладают способностью понимать, врешь ты или нет. Да, когда ты смотришь им в глаза, то они могут распознать ложь, а некоторые могут даже увидеть, при длительном зрительном контакте, что ты думаешь в этот момент. Поэтому веди себя естественно и ни в коем случае не смотри в глаза, ни профессору Снейпу, никому другому, ясно? У тебя кто в семье обладает такими навыками? Я не знаю, я в первый раз слышу про такие чары. Это не чары, твой отец же магл, ведь так? Гарри услышал в голосе девушки брезгливые интонации. А мать мелкий клерк в министерстве? Эмилия кивнула, неуверенно переступая с ноги на ногу. Ее лицо тронула краска стыда. Тогда бояться нечего, но поменьше думай о непреложном обете, когда находишься в обществе со взрослыми волшебниками. Старайся думать о чем-то обычном, обыденном, например, о домашнем задании на лето или о том, что ты хочешь на обед. Гарри тем временем лихорадочно думал о том, что услышал. Лигили, что? Защита разума. Мальчик резко остановился, наткнувшись на черный дневник, который лежал на одной из парт. Ах да, вещь Волан-де-Морта. Он совсем забыл про него. Проклиная свою дырявую память, Гарри подошел поближе. Вроде ничем не примечательная книжонка, не опасная. Столько бед и страданий из-за такой маленькой вещички. Мальчик вскинул палочку. Инсиндия. Из его палочки вырвалось пламя. Шагнув вперед, чтобы лучше видеть, Гарри с сожалением подумал о своей поспешности. Стоило бы изучить эту вещь, может, удалось бы что-то узнать про Волан-де-Морта. И удивленно заморгал. Чары, что должны были сжечь ее дотла, не сработали. Дневничок лежал целехонький. Он изумленно приоткрыл рот, глядя на свою палочку. Что происходит? Еще раз, инсиндия. Теперь мальчик пристально наблюдал. Заклинание точно попало в цель, но вместо того, чтобы объять дневник огнем, просто рассеялось, будто его и не было. С нарастающей паникой Гарри направил палочку на соседний стол. Неужели он потерял магию, инсиндия? Поттер, требовательно спросила Фарли, ожидая объяснений. Но Гарри просто отмахнулся, наблюдая, как стол очень быстро загорелся от попадания заклинания. Мальчик перевел дух, потом с сомнением повернулся к дневнику. Тем временем весь стол очень быстро объял весело потрескивающий огонь, дыхнуло жаром, И Гарри пришла в голову мысль «Вингардиум Левиаса». Но чары опять не подействовали на дневник. Мальчик хотел поднять его и бросить в стихийно образовавшийся костер. Он ошеломленно посмотрел на черную тетрадь. Неужели она защищена мощными чарами? Хотя такое стоило ожидать от Волан-де-Морта. Чувство бессилия опять затопило его. Может ли он вообще уничтожить ее? Неужели он настолько слаб? Взмахнув палочкой, он чарами наклонил стол так, чтобы дневник скатился прямо в бушующий огонь. Тот ухнул в пламя, вызвав столб искр, и Гарри сделал шаг назад, настороженно наблюдая. Дым от кострища тем временем начал заполнять комнату, и мальчик закашлялся. В подземелье не было окон, и дыму некуда было уходить. Используя его низко, чтобы удалить дым, посоветовала староста, отходя подальше от горевшей парты. Гарри замялся в нерешительности. Были заклинания, которые могли помочь, он про них знал, но не успел или не смог их выучить как из-за нехватки времени, так и из-за сложности таких чар. И Эваниска, заклинание, которым запросто можно было разом удалить весь дым, как раз было из их числа. «Верни мне, пожалуйста, палочку», начав кашлять, попросила Фарли. Но мальчик лишь бросил на нее взгляд, полный сомнения. «Ну же, Поттер, неужели ты боишься? Я поклялась не причинять тебе вреда. Тебе все равно придется ее вернуть мне. Да и без палочки я даже в свою комнату зайти не смогу». Ему не нравилось, что Фарли так быстро пришла в себя, что стала командовать. Он ведь главный. Как шустро она оправилась, забыв, что сидела на полу, рыдая. Но с другой стороны, он действительно не знал, что ему делать. А товарищи на то и нужны, чтобы помогать. Гарри недовольно кивнул и, вытащив из кармана палочку, протянул Фарли. «Держи, только без глупостей». Девушка быстро схватила палочку, недобро посмотрев на Гарри. Вдруг она покачнулась и ее лицо побледнело. «Убери дым, иначе мы задохнемся». «Кашляя», — приказал Гарри, его глаза слезились от дыма. «Эваниска». Часть комнаты сразу очистилась от дыма, но вместо того, чтобы продолжить дальше колдовать, Фарли с изумлением уставилась на палочку в своей руке. «Это не моя». Гарри, проморгавшись и смахивая слезы, вызванные дымом, шагнул ближе, с недоумением разглядывая палочку. Пошарив в кармане, он вытащил еще одну. Он вспомнил, как поднял палочку Волан-де-Морта с пола. Если проклятый маг провел столько времени в дневнике, то откуда у него палочка? Тот наверняка отобрал ее у Уизли. «Ах да, это палочка Джинни», — сказал он. «Если эту палочку увидит у него, то ему не сдобровать». Он тут же забрал ее у замершей в шоке Фарли и отдал той вторую палочку, ее собственную. Та с ужасом смотрела на Гарри, осознав, что означают его слова. Поттер не заметил этого, размышляя, куда деть палочку Джинни. Его охватил страх быть пойманным. Нельзя палочку таскать в кармане, вдруг его обыщут или она вывалится оттуда. Да он может по ошибке, прямо как сейчас, вытащить вместо своей палочки вот эту. Нельзя прятать ее в комнате, вдруг туда кто-то проникнет. Подумав, он решил отдать эту палочку Фарли. Но потом, когда они тут разберутся совсем, давай, ты же хотела помочь, сказал он старости. Эваниска. Дым сразу полностью пропал. С помощью Фарли они за короткое время привели комнату в порядок. Фарли с большим удовольствием развеяла змею, заставив ту исчезнуть. Остался лишь догорающий костер, в который упал дневник. Девушка наложила чары на огонь, и теперь от него не было дыма. Что за вещь ты бросил туда? С палочкой в руке к ней быстро вернулась уверенность, и она с гордым видом стояла сбоку от Гарри, рассматривая ярко горящий огонь. За пламенем не было видно ни дневника, ничего другого. «Опасная книжка», — сухо заметил Гарри. «Ее надо было уничтожить. Вроде бы она вся сгорела». Фарличарами расчистила кострище, и в нем показался целехонький дневник, на вид совершенно целый, без следов огня. Или нет? Похоже, эта книжечка защищена чарами. Ты можешь ее уничтожить? Мальчик очень устал, а новая неудача лишила его инициативы и желания что-то делать самому. Скорее всего, лениво заметила Фарли. Тогда чего же ты ждешь, а? Гарри начал терять терпение. Сейчас девушка направила палочку на дневник. Эваниска. И ничего. Дневник словно игнорировал магию. Хаэм. Аперикиум. Чары опять не подействовали. Делитриус. Дефинда. Безрезультатно. Дальше посерьезневшая Фарли колдовала, еле слышно шепча заклинания или вообще без звука. В дневник летели всевозможные чары разного цвета, некоторые отражались от него и улетали в стены, взрывая силе, вызывая разлет каменных осколков. Но староста, быстро поставив магический щит, прикрыла всех их от ранений. Очень странно, наконец признала свое бессилие девушка. Она не поддается никакой магии, но и в самом предмете никаких защитных чар нет. Я вообще не могу обнаружить никакой магии в нем. Что это за вещь, Поттер? Я же уже сказал, опасный артефакт. Устало ответил мальчик. Здесь его оставлять нельзя. Ты возьмешь его с собой. Только спрячь так, чтобы никто не нашел. Потом разберемся. Только ни в коем случае не пиши в нем. Это очень опасно. Необходимость брать с собой неизвестный артефакт никак не обрадовала девушку, но противоречить прямому приказу она не стала. Наколдовав из воздуха перчатки и кусок ткани, она завернула туда дневник. Гарри вытащил вторую палочку. Вот, возьми еще палочку Джинни. Сама понимаешь, найти ее у тебя никто не должен. Секреты факультета Слизерин. Выйдя из кабинета, Гарри накинул на всех мантию-невидимку. Фарли каким-то непонятным образом очутилась по центру их компании, возглавив процессию, а он и ими прижались сбоку к ней. Девушка с интересом трогала ткань мантии-невидимки, щупала, но ни о чем не спрашивала. Дневник с палочкой Уизли она положила в сумочку, которую наколдовала буквально из воздуха еще в кабинете. Эмилия явно замерзла в своей тоненькой пижаме, да и тапочки на босых ногах не обеспечивали полной защиты от холода, губы у нее посинели, поэтому она прижималась к Фарли в попытках согреться. Гарри задумался, от усталости мысли еле-еле ворочались. Может, зря он взял с нее непреложный обед, пользы от этого никакой, она только стала опасной обузой. Вдруг с ней прочитает ее мысли, как же это называлось? Леги, язык сломаешь, пока выговоришь. Если верить Фарли, а она врать ему не будет, чтобы профессор ничего не узнал, будет достаточно просто не смотреть тому в глаза, что не так уж и сложно. Гарри подавил зевок, он так устал, его мысли вернулись к дневнику. Значит, темный лорд не умер, пережив смерть его родителей в Годриковой впадине. Он как-то спрятался внутри этой вещи после Хэллоуина, хотя как-то странно, с его слов, он провел в дневнике долгие годы.